а она бежит, радуется. Юмора не понимала. Выписали ее как раз... Февраль как раз на дворе. Пока она лежала, пенсия ее накопилась. Да здесь в мастерских кое-что заработала. И сразу на базар. Громадный букет роз покупает. Февралета. Такой, что не обхватить. Такой, что и принцессе не дарят на свадьбу. Он ей на старые деньги рублей в 1000 обошелся. Все, что было, дочисто. И к Стеценке домой. И ведь догадалась своим умишкам, что не возьмет от нее. Мальчишку какого-то подговорила, последнюю десятку ему сунула, тот и понес. В букете записка. «Дорогой Николай Иванович, это самое меньшее, как я могу свою любовь выразить. Вечно ваша Нюся. Тот хоть и раскрасавец, мужик добрый, не злодей все-таки, прикинул, сколько букетик стоит. Понял, что Нюське теперь есть нечего, до пенсии не дотянуть. Побежал в диспансер, говорит, так и так, такой случай, присмотрите. И если станет бедствовать, так лучше обратно к нам. И, как пописанному, через 3 дня обратно. Как узнали, смех, конечно, дразнит ее, а она рада. И что с букетом так здорово выдумала, и что снова каждый день его в отделении видит. Говорит, как снова выпишусь, букет будет еще больше. Ну, ее потому и держит. Наконец лето, погулять хочется. Решила схитрить. Говорит, поняла, все осознала, любить буду все равно до самой могилы, но досаждать и выказывать перестаю и прекращаю. Обрадовались и выписали ее. И ничего, день второй, а букетов нет. А на третий Нюська сама на квартиру является без букета. Тот ее не впускает, конечно, на лестнице разговаривают. А Нюська ему: «Ничего мне не надо, только возьмите к себе в дом работницы, и будет у вас все так блестеть, как ни у одного министра или академика». Тот, конечно, вежливо отказывает и дверь захлопывает. Еще походила, уже и дверь не открывают. Пятый день тихо, а на шестой звонок. Смотрит через цепочку. «Нюська, откройте, — кричит, — я по служебной надобности, телеграмма. Что придумала? На той почте, где он живет, нанялась разносить телеграммы. Хорошо придумала, только плохо. Телеграммы ему редко шлют. Так она что, стала сама и посылать с другой почты? Я вас люблю, вечно ваша. Сама отправит, сама разнесет. И каждый раз с другой почты. Так перестали и на телеграммы дверь открывать. А один раз Нюська пришла, звонит, стучит: «Не от меня телеграмма, примите». Не открыл, не поверил. А телеграмма была от отца, что приезжает к нему из Краснодара. Так и не встретил на вокзале. А отец весь с багажом, да и вообще не знает, что куда в Ленинграде. Тут Стеценко этот совсем взбеленился, побежал на почту, кричит: «Я совсем в осаде, прекратите это, вы не имеете права держать инвалида второй группы». Нюську выгнали с почты. Тогда стала она к больнице ходить, у проходной дожидаться. И опять с букетами. Так придумал. Дождется скорой и на ней уезжает. Из приемного ему специально звонили: «Николай Иванович, спускайтесь, есть для вас машина». Фельдшеры уже знали: «Если к 3 часам едешь на пряжку, обратно Стеценку повезешь». Так и называли. Специальный копейкинский рейс. Сзади садился, где носилки и стекла матовые, так что и не видно. А она 7 часов ходит, не дождется, с досады букет в пряжку кинет, а на другой день опять ходит. И с новым букетом. И откуда деньги? Ну, правда, лето, но все равно. Да, наконец, и привозят ее, как миленькую. Оказывается, она цветы по садам срезала. Ну и накрыли сторожа. В 5 утра. В милицию ее. А там догадались. Звонят в скорую. Нюська ехала, радовалась. Опять будет своего Стеценко каждый день в отделении видеть. А ее...